4 года назад в моей прошедшей греховной жизни у меня была экскурсия в ад. Выйдя из больницы, я попытался рассказать о пережитом окружающим меня людям, но они не воспринимали мой рассказ всерьез. В конце концов, мне и самому стало казаться, что ничего серьезного не произошло. Но Господь был милостив, и иногда Он мне напоминал об этом. Поэтому могу с уверенностью сказать вам, что ад существует. В то время я занимался греховным бизнесом, который приносил большой доход. Деньги я опять же использовал на греховную деятельность. Мой брат, христианин, часто говорил мне: «Коля, это все суета-сует. Зачем тебе нужны эти деньги? Ведь эти чувственные удовольствия все равно рано или поздно закончатся, и у тебя ничего не останется. Все равно придется умирать и отвечать за свои поступки. Подумай о Боге». Вскоре брат умер, а его друг подарил мне Бхагавад-гиту со словами, что она мне непременно поможет. Когда я начал читать эту великую книгу, у меня появилось ощущение, словно я всю жизнь просидел в темной комнате. И вдруг загорелся свет. В Бхагавад-гите предельно ясно было описано, кто мы такие, откуда пришли и зачем живем в этом мире. Благодаря новым знаниям я стал лучше понимать Библию и другие священные писания. Несмотря на то, что я принял это новое знание всем сердцем, желание грешить оставалось. Мне не хотелось ограничивать себя, и я продолжал грешить до тех пор, пока Господь не дал мне понять, что я качусь в ад. Когда деньги заканчивались, я ходил в храм, а когда они снова появлялись, старые привычки брали верх. Однажды я наполнился таким количеством отравляющих веществ, что увидел другие миры, духов и привидений. Это была белая горячка. Шокированный увиденным бредовым кошмаром, целую неделю я не пил. Но потом опять пришли друзья и угостили меня бутылкой пива. Возможно, я отравился, не знаю, но вдруг почувствовал, как разделяюсь с телом. В этот момент ко мне стали подходить какие-то странные существа. Я сразу вспомнил стих из Бхагавата-пураны, который читал в храме. Посланцы Ямараджа волокут его по дороге, и он трепещет от ужаса в их руках. По пути его кусают собаки, и он вспоминает все грехи, которые совершил в своей жизни. Все это причиняет ему жестокие страдания. Со мной произошло почти то же самое. Я хорошо запомнил тех жутких собак, которые кусали и рвали мое тело. Но когда я рассказывал об этом, мне никто не верил. Тогда я решил самостоятельно докопаться до истины. Сначала я прочитал записки доктора Моуди, в которых пережившие клиническую смерть рассказывали, что при выходе из тела видели тоннель, потом свет, но в моем опыте смерти ничего подобного не было. Изучая тибетскую книгу мертвых, узнал, что люди, имеющие очень плохую карму, сразу же после смерти попадают в ад, без всяких предисловий. Позже, когда жил в храме, услышал на лекции рассказы о чем-то таком, что напомнило мне мой собственный опыт. Оказывается, в пятой песне Бхагавата-пураны очень подробно описывается ад. Каждый человек на вопрос, совершал ли он такой-то грех или нет, может ответить: «Нет, не совершал». Но ни один грех невозможно скрыть, и за все, что совершили, мы сами себе и назначим наказание. Вопросы о моих грехах мне задавали пришельцы. Они пришли ко мне не в образе страшилищ, а в виде самых лучших друзей и начали сводить меня с ума своими вопросами. В конце концов, я не выдержал нападения и выбросился с 7-го этажа. Странно, но было такое чувство, будто бы это не я упал, а всего лишь мое тело. Рядом с ним появились ямадуты, слуги из ада, которые хихикали и откровенно наслаждались видом моего растерзанного тела. «Сейчас ты получишь свое. Наконец-то мы до тебя доберемся». Помню, из дома выбежала моя жена, наклонилась надо мной, начала что-то говорить, а я никак не реагировал, хотя все слышал. Мое тело погрузили в машину скорой помощи, но это как будто вовсе не касалось меня. Ведь мою душу ждали совсем другие испытания. На этот счет у меня были самые жуткие предчувствия. Все они, увы, оправдались. Не помню, как я попал в эту камеру пыток. Меня куда-то тащили, несли, толкали в какие-то дебри, потом начали бить резиновыми дубинками. Сейчас вспоминаю, что читал у Шрилы Прабхупады. Тело, которое получает грешная душа, хотя и является материальным, состоит из таких тонких элементов, которые не могут обнаружить ученые-материалисты. Значит, все, что происходило со мной, было в другом, тонком теле, но боль была реальнее и сильнее, чем в грубом. Духовные знания помогали, потому что я понимал, что заслужил то, что сейчас получаю. Интересно, что человек привыкает даже к таким мучениям. Чтобы не чувствовать боли, я начал кричать: «Дайте мне что-нибудь выпить, я не могу больше это терпеть». А они говорят: «Ну хорошо, ложись». И поставили мне над головой сосуд с чистым спиртом, который тоненькой струйкой начал течь мне в рот. Мне было ужасно больно, внутри все горело и жгло. В конце концов я опьянел, а они между собой хихикают: «С похмелья ему будет еще страшнее и больнее». Позже были еще наказания. Мне на голову вылили кучу всяких испражнений, и даже к этому я начал привыкать. Меня растягивали на какой-то плоскости, нагревали ее. Она становилась все горячее и горячее, потом остывала и снова нагревалась. Мои испытания продолжались мучительно долго. Наконец, меня перенесли в какую-то светлую чистую комнату. Положили на аккуратно застеленную постель. Мне сказали, что мои мучения закончены, а впереди ждут только наслаждения. Сначала я очень обрадовался. Люди, которые были со мной в палате, начали заказывать себе шампанское, прохладительные напитки. Я тоже заказал розового шампанского. Слуги поставили передо мной ящик с шампанским и ушли. Я попытался подняться, но оказалось, что мое тело крепкими веревками привязано к кровати. А вокруг все с наслаждением пьют. Меня охватила такая сильная жажда, какой я никогда не испытывал даже в этом материальном теле. Я готов был отдать все за глоток воды. Затем меня снова начали мучить страшными вопросами. Я взмолился. Я читал Библию, Бхагавад-гиту. Хочу служить Богу, и больше в этой жизни мне ничего не надо. Но мне говорят: «Много вас служит, и музыка у вас хорошая». И вдруг зазвучала музыка, похожая на хоровое церковное пение, только какая-то давящая и гнетущая. Я стал просить их: «Нет, только не это. Мне, пожалуйста, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе». А они: «Да зачем тебе это?» Но я продолжал умолять: «Нет, мне нужно Харе Кришна. Даю слово, что буду служить Богу». Тут мне вспомнилось, как однажды, когда я помогал в храме чистить картошку, поймал на себе взгляд одного преданного. Этот чистый взгляд достиг моей грязной души и проник в самое сердце. Преданный не смотрел на меня, как на негодяя. В его взгляде светилась такая любовь. Как только я вспомнил этот взгляд, все мои видения исчезли. Оказалось, что меня опять заправили в тело, и я нахожусь в реанимации. Время здесь текло совершенно иначе. В реанимации прошло всего пара дней, но, видимо, в низших мирах другое измерение. Там все длится невыносимо долго. Путешествуя в тонком теле, я легко проходил сквозь стены. Однажды оказался у себя дома и увидел отца. Ничего себе, думаю, отец приехал. Наверное, ко мне в реанимацию придет. И он, конечно же, пришел. Потом в тонком теле зашел к жене, наблюдал, как она прибирала квартиру, смотрела телевизор. Хотелось сказать ей: «Вот смотри, я здесь». В это время за стеной умирала одна женщина. За ней уже пришли посланники ада. Умирающая истошно кричала: «Боженька, я же тебе служила. Как же ты позволяешь им забрать тебя?» В ответ раздался голос: «Не говори мне, Господи, ты только называла себя христианкой, а на самом деле никогда Христу не следовала. Хотя я и обманывал людей, но никогда не оскорблял верующих и не обижал беззащитных. Возможно, поэтому посланцы ада мучили меня меньше, чем других провинившихся. Помню, как грузили и отправляли куда-то кучу каких-то душ, видимо, в тонких телах, потому что они были такие легкие. Меня тоже потащили, как будто взвешивая, говорят между собой: «Ну что, этого берем?» «Нет, этот слишком тяжел для нас». А кто-то добавил: «Тем более он Харе Кришна повторяет». И бросили меня обратно в тело. Врач говорит: «Очнулся? Завтра выпишем тебя из реанимации». Из больницы меня тоже быстро выписали. Правда, домой я вернулся на костылях, со спицей в ноге. После этого я стал читать духовную литературу. Перед Пасхой постился 10 дней, жил на одной воде. Выздоровел очень быстро, на удивление врачам. Пока я болел, верил, что побывал в аду, и знал, что теперь буду служить Богу. Но когда вернулось здоровье, ум начал нашептывать: «Это просто приключение небольшое с тобой случилось. Ничего серьезного. Забудь». Опять стали приходить гости, приносить спиртное. Однако ровно через неделю пришло напоминание. Во сне меня начали выкручивать и вытаскивать из тела. После этого у меня уже не оставалось никаких сомнений в реальности происходящего. Снова стал поститься и всерьез изучать книги Шрилы Прабхупады. Когда я читал о Святой Земле Вриндаване, в учении Господа Чайтании, у меня сердце сжималось от счастья, так захотелось попасть в Индию. Тем не менее, я опять сорвался и прошелся с друзьями по ресторанам. Мне опять небеса напомнили, чем я должен заниматься в этой жизни. И опять стал читать книги Шрилы Прабхупады и следовать духовным принципам, благодаря которым очищается сознание и человек становится ближе к Богу. И еще я понял, что нельзя оскорблять верующих, иначе Бог нас уже не простит. Сейчас я живу в храме и молюсь каждый день духовному учителю и Господу. Теперь мне точно известно, что тот человек, у которого нет недостатков, не будет замечать их и в других людях. Если мы желаем изменить весь мир, нужно начать с самого себя. Даже если ты самый грешный из всех грешников, взойдя на корабль духовного знания, ты сможешь пересечь океан страданий. Бхагавад-гита 4.36.